Глава 75. Впервые я нуждаюсь в общении. Мне хочется почувствовать себя нормальной, обычной, и интерес в глазах этого парня воспринимается мной той спасительной соломинкой, за которую я цепляюсь всеми силами, пытаясь вырваться из своих расшатанных, грустных мыслей и обид. Улыбаюсь, некрасиво шмыгнув носом, вызывая веселый смех у Гринвуда. «Давай прогуляемся!» Протягивает мне крупную ладонь он. Хватаюсь за его руку и встаю. Понимаю, что на голову уступаю в росте этому крупному уличному пацану, который выглядит весьма устрашающе. «Ну как там, золотая девочка? Как твоя жизнь и успехи в школе мечты?» спрашивает Фил, а я смотрю на него в нерешительности, стремясь понять, прикалывается ли он, как это любят делать мои бывшие одноклассники при каждой встрече. Парадокс. Я не стала своей в новой школе, но и здесь я стала чужой, изгоем. Той, которую ненавидят за то, что отличилась, за то, что вытянула звездный билет и попала в другой мир, который здесь воспринимается чем-то нереальным. Внутренне напрягаюсь, жду удара в спину, провокации и стёба, но не вижу ничего подобного на его заинтересованном лице. Фил смотрит со спокойным интересом, не желая уязвить и прицепиться к выскочке, коей меня здесь считают. «Нормально», — пожимаю плечами, — «ничего особенного». «Понятно. Смотрю, ты сама словоохотливость», — смеется парень, и мне вдруг становится тепло и уютно, словно встретила потерянного друга. Фил Гринвуд, громила Фил, прост и понятен. Хороший, перспективный пацан по местным критериям трущоб. Я смеюсь его шуточкам, и мы не замечаем, как пролетает время. Гринвуд провожает меня до самого моего дома. Когда приходит пора проститься, он останавливается, смотрит с высоты своего роста и неожиданно наклоняет свою голову настолько близко к моему лицу, что я вижу темные крапинки на сероватой радужке глаз. «Погуляй со мной завтра, Адик. Буду поднимать тебе настроение и веселить», — серьезно произносит Фил, немного растягивая слова, не дожидаясь моего ответа, продолжает. «Я не трону тебя, звездная девочка, и не обижу. Все в пределах дружеских рамок». Фил улыбается тепло, искренне и добавляет. «Ну что, детка, встречаемся завтра?» Внимательно смотрю в лицо Гринвуда, в его смеющиеся глаза и не понимаю, шутит ли он сейчас или серьезно приглашает встретиться. Не могу противиться его обаянию и светлой улыбке. С Филом я действительно отвлекаюсь от своих проблем. Он понятен хотя бы тем, что принадлежит моему миру. Поэтому киваю в ответ на его предложение. «А давай!» — улыбаюсь я. «Правильное решение, Адик!» одобряет Гринвуд, и я захожу в свой обшарпанный, вонючий подъезд.